Главного зовут Джеко. Вероятно, они из СО-12 и подчиняются некоему Дэвиду Стилфорту. — Я знаю Стилфорта. Ребус облокотился на письменный стол. — Откуда? — Да он в прошлые времена посадил многих моих знакомых. Ребус вспомнил, Каферти имел контакты с лондонскими мафиози старой школы. — А что, он сейчас тоже здесь? — Остановился в отеле «Белморал». Немного помолчав, Ребус продолжал. — Я был бы не прочь узнать, кто оплачивает его номер. — Когда тебе кажется, что ты всего навидался, — глубокомысленно изрек Каферти, — вдруг появляется Джон Ребус и просит тебя покопаться в делишках особого подразделения. А мне почему-то кажется, что все это никак не связано с делом Сирила Коллера. — Я же сказал, расскажу потом. — Ладно, а что ты сейчас делаешь? — Работаю. — Не хочешь встретиться и немножко выпить? — Я еще не дошел до ручки. — Да и я тоже, просто предложил. Ребус задумался, чувствуя готовность поддаться соблазну, но связь с той стороны оборвалась. Он сел и придвинул к себе блокнот. Результат вечерних усилий был зафиксирован на первой странице. Озлобление против кого? Возможная жертва? К.С. Охтерардер связи с местными? Кто следующий? Ребус прищурился и впился взглядом в последнюю строчку. Так называется альбом группы «Ху», один из любимых альбомов покойного Майкла. Он вдруг почувствовал жгучее желание поговорить хоть с кем-нибудь, хотя бы с дочкой или с бывшей женой. Наверное, это непреодолимая тяга к семье. Он подумал о Шиван и ее родителях, попытался выбросить из головы ее доводы против его встречи с ними. Она никогда не рассказывала о них, а он и не знал, есть ли у нее еще родственники. «Ты ведь сам ни разу не поинтересовался», — упрекнул он себя. Засигналил мобильник, извещая, что пришла смс-ка. Отправитель Шиф. Нажал клавишу, посмотрел на дисплей. «Можешь приехать в больницу Уэстерн Дженерал?» «В больницу Уэстерн Дженерал?» Он не слышал о полицейских, получивших ранения или травмы. Никаких причин оказаться на Принцесс-стрит или где-то поблизости у нее не было. «Сообщи, что произошло». На бегу к парковке он еще раз набрал ее номер. Безрезультатно, непрерывные короткие гудки заняты. Вскочив в машину, швырнул телефон на пассажирское сиденье. Но не проехал и 50 метров, как телефон зазвонил. Схватив его, он впился глазами в дисплей. «Шиван!» — хрипло произнес он. «Что?» — спросил женский голос. «Алло!» — стиснув зубы, он пытался крутить руль одной рукой. «Мне это нужен...» «Нет, ничего!» — телефон в руке замолчал, и он опять отшвырнул его на сиденье. Телефон упруго подпрыгнул и шлепнулся на пол. Ребус вцепился в руль и изо всех сил надавил на газ. Глава 10. Перед мостом Форт-Роуд стояла пробка. Но их это не расстроило. Им было о чем поговорить и о чем подумать. Шиван рассказал Ребусу обо всем. Тедди Кларка никакими силами нельзя было оттащить от постели жены. Больничный персонал обещал поставить для него раскладушку. Первой процедурой, назначенной на завтрашнее утро, будет рентген головы и компьютерная томография мозга. Удар дубинкой пришелся по верхней половине лица, под глазами темнели синяки, один глаз совсем заплыл, нос, слава богу, сломан не был. Ребус спросил, существует ли угроза потери зрения. «Может быть, на одном глазу», — сказала Шиван. «После обследования ее перевезут в глазной центр». «И знаешь, Джон, что для меня самое тяжелое?» «Сознание того, что твоя мать всего лишь человек», — предположил Ребус. Шиван покачал головой. «Ее пришли допрашивать». «Кто?» «Полиция». «Да, это по-нашему». Она хрипло рассмеялась. «Они даже не пытались выяснить, кто ее ударил. Ее спрашивали, что она сделала». «Ну, разумеется, не была ли она среди зачинщиков? Может быть, шла в авангарде?» «Господи!» — с ужасом прошептал Ребус. «Ты там была?» «Да будь я там, я бы им устроила». И чуть помедлив добавила полушепотом. «Джон, я следила за тем, что там происходило». «Глядя в телевизор, трудно судить о том, что происходит в действительности». «Полиция действовала неадекватно». Шиван впилась в него тяжелым пристальным взглядом, словно вызывая на спор. «Ты сейчас раздражена. только и смог сказать он, опуская стекло, чтобы поговорить с подошедшим патрульным. К тому времени, когда они добрались до Гленротса, он успел рассказать ей о том, что ему удалось сделать за вечер, и предупредил, что она может получить по электронной почте письмо от женщины, подписавшейся «Кровоточащее сердце». Шивен, казалось, его не слушала. В главном управлении полиции Файфа им пришлось 3 раза предъявлять удостоверение, прежде чем их пропустили в офис, откуда велось управление операцией «Сорбус». Ребус еще по дороге решил умолчать о ночи, проведенной в камере, у Шивен своих проблем выше крыши. Его левая рука наконец-то приобрела почти нормальный вид. Всего и потребовалась-то 1 упаковка ибупрофена. В центре не было ничего особенного. Мониторы системы видеонаблюдения, люди в гражданской одежде и в наушниках, сидящие за компьютерами, карты разных районов Шотландии, видеокамеры, установленные на наблюдательных вышках, простреливали все ограждение по периметру Глейнегласа. Другие камеры позволяли следить за происходящим в Эдинбурге и Стерлинге. Несколько мониторов показывали движение по магистрали М9, автотрассе, проходящей рядом с Сохтерардером. Ночная смена уже приступила к работе. Говорили в полголоса, без излишних эмоций, спокойная концентрация внимания. Никого из начальства, в том числе и Стилфорта, Ребус не увидел. Шивен заметила 2-3 знакомых лиц. Она пошла просить о личной услуге, предоставив Ребусу бродить по помещению в одиночестве. Однако вскоре он сам приметил знакомого — Бобби Хоган.